Глава 10. Студия Рената Камаева располагалась в одной из крутых высоток. Аренда там наверняка не из дешевых. Даже пара тесных кабинетов летала бы далеко не в копеечку. А тут просторные помещения ничуть не меньше, чем у Ники Арт. Значит, дела у Рената шли не просто хорошо, а великолепно. И своя линия одежды – это далеко не все и даже не самое главное. Он был не только модельером, но еще и стилистом, фотохудожником, клипмейкером. А до того, как открыть свою студию, набирался опыта, работая в известном доме моды режиссером-постановщиком показов. Наверное, мог бы и моделью, если бы не средний рост. Выглядел-то он очень даже эффектно, как актер из любимых многими турецких сериалов. Высокие скулы, прямой нос, широкие яркие брови, темные, густые, чуть кучерявящиеся волосы. А вот глаза не карие, зеленые. Ну и модные нынче еще не борода, но уже не щетина. Вдвоем с Татьяной они, надо думать, смотрелись просто сногсшибательно. То, что Алик явился не один, Камаева ничуть не удивило. Наоборот, он с заинтересованным пониманием глянул на Свету, поздоровался и добавил, что если понадобится, ему можно звонить напрямую, не через помощников. «Посиди пока здесь». Зачем-то, наклонившись поближе к Светиному уху, произнес Пожарский, указав на один из мягких уютных диванчиков, стоявших в холле между разлапистыми монстерами, а сам, переговариваясь с Ренатом, зашагал дальше. Больше заняться было нечем, и она действительно села, достала телефон и ежедневник, дисциплинированно проставила, как просила Марьяна, отметку «сделано», напротив данного пункта в расписании. Затем открыла блокнот, намереваясь посмотреть чисто из любопытства, что там написано про Камаева, но не успела. «Это вы, Светлана?» К ней приблизилась девушка. Скорее всего, ее ровесница и тоже далеко не модельной внешности, с ярко выраженными формами, ростом еще и пониже. «А я Люда. Ренат Заманович сказал, вам надо помочь новые образы подобрать». Света на автомате поднялась, потому что невежливо сидеть, когда разговариваешь со стоящим человеком. Если честно, она так до последнего не принимала всерьез заявление Алика, что у Рената ее приоденут. Но Люда восприняла ее жест как подтверждение. Кивнула в сторону большой стеклянной двери. «Пойдемте». И сразу же предложила. «Кофе или чай будете?» «Нет». Не раздумывая, отказалась Света. И прямо на ходу спросила с невольно получившимся легким вызовом. «Я что, действительно так ужасно одета?» Перед тем, как ответить, Люда еще раз оглядела ее. «Да нет», — пожала плечами. «Почему? Обычный офисный стиль», — уточнила деловито. «Вы где раньше работали?» «В вузе, в отделе кадров», — честно выложила Света. Она понятия не имела, как называлось помещение, в котором они оказались. Магазин или шоурум, но и уточнять не стала. Достаточно и того, что ее посчитали типичной офисной мышью. Зачем еще демонстрировать, что в этих модных штучках и терминах она не слишком-то разбиралась? Комната напоминала большую крутую гардеробную, в которой помимо стеллажей и вешалок с одеждой, больших зеркал и парочки стильно наряженных манекенов уместились еще диван, кресло, мягкая банкетка и круглый кофейный столик. Примерочные тоже имелись, но всего две, прятавшиеся за плотными бархатистыми шторами. В интерьере, если не считать одежды, присутствовало только два цвета – молочно-белый и бирюзовый, но не слишком яркий, а чуть затемненный, типа цвет морской волны. Или еще что-то более выспренное и заковыристое. Помимо тоже белой многоламповой люстры, помещение освещали еще и споты, закрепленные на штангах и развернутые в разные стороны. И вряд ли одновременно тут находилось слишком много покупателей, максимум трое-четверо, но не сами по себе. Наверняка под строгим, но вежливым присмотром профессионального консультанта, а то и самого хозяина. Свете досталась Люда, которая, услышав ответ, вывела невозмутимо. «Ну так понятно. Но не успела Света опять подумать про офисную мышь, без промедления добавила. Блузка вполне базовая, универсальная. Практически к любой ситуации подойдет. Просто обыграть по-другому. Можно носить на выпуск с ремнем. Можно дополнить жилетом. Например, асимметричным. Или надеть не с юбкой, не с классическими брюками, а с кюлотами. Или даже шортами. Вы ведь шорты носите? Уточнила Люда, но, судя по интонации, даже не сомневаясь в утвердительном ответе. «Ношу», — кивнула Света. «Но в основном, конечно, летом, в жару, потому что для прогулок самое то, или дома, и несколько лишних килограммов при этом ей нисколько не мешали, а как бы даже наоборот, придавали образу чуть больше аппетитности и пикантности. Эдик их даже очень одобрял или делал вид». Потому что та студенточка, Света успела заметить, была худенькой и не особо рельефной. То ли он действительно скучал без разнообразия, то ли все-таки предпочитал более изящные формы. А Света и здесь не оправдывала ожиданий и не соответствовала идеалам. Хотя о чем это она? К черту Эдика! Они тоже бывают в офисном стиле. Между тем деловито и проникновенно вещала Люда. Не только пляжные и спортивные. Даже костюмом, в комплекте с пиджаком. И не слишком короткие. Ввернула как бы, между прочим. Мы как раз недавно для клипа закупали. Для отдела кадров, может, и не подойдут. А сейчас-то вполне себе творческий вариант. Тем более существует юбка-шорты. Давайте я на всякий случай мерки сниму, заключила она. А потом выберу подходящие. Принесу и померяем. Света и тут не стала возражать. И столь же смиренно устроилась на диване, когда Люда предложила ей присесть и подождать, а сама исчезла за незаметно вписанной в интерьер дверью, оставив без внимания одежду на вешалках. Но та, возможно, и правда была здесь больше для декора. Плечики не плотно прижимались друг к другу, как обычно в магазинах, а располагались на расстоянии, где побольше, где поменьше, якобы так случайно получилось. Но на самом деле наверняка продуманно, наподобие этой будто бы небрежной прически, которую соорудил себе Алик. Сначала Света достала телефон, больше уже по привычке, чтобы не сидеть просто так, а просмотреть сообщения, если они есть, и еще раз свериться с расписанием на сегодня. Насколько она помнила, если Алик не потащит ее в Орлов, хотя ей-то зачем присутствовать на генеральном прогоне предстоящего мероприятия? Останется только сделать несколько уточняющих звонков, а потом встретиться с Марьяной, но не в офисе, а в каком-то кафе. Но даже на кнопку не нажала, чтобы оживить экран. Она еще раз огляделась по сторонам, задумалась, желая понять, почему, несмотря на сомнения и внутренние сопротивления, в это ввязалась. Во все это. В целом. Устроилась на странную работу. С тем же успехом она внезапно непредсказуемо для себя могла податься, ну, например, в полярники или пожарные. И в частности, собиралась сменить гардероб, но не потому, что так решила сама, а по чужому требованию, к тому же под руководством стилиста. Впрочем, разве не ясно? Да-да, в большей степени все из-за того же Эдика. Но вовсе не от того, что теперь считала себя какой-то несовершенной или недостойной, а чтобы окончательно сбросить с плеч прошлое, как змея старую кожу, переродиться. И новая одежда тут тоже поможет. Правда, хочется надеяться, что Люда не натащит сейчас кучу мини-юбок, просвечивающих кофточек, обтягивающих кроп-топов и довольно откровенных платьев с глубокими вырезами. Настолько меняться Света не согласна. Потому как это и не преобразование вовсе, а маскарад, еще и вульгарно нелепый, за которым просто спрячешься, а на самом деле ничего у тебя не изменится. Но она зря опасалась. Люда действительно оказалась профи. Сначала она принесла то, что можно было сочетать с уже имеющейся блузкой и брюками, а пока Света переодевалась, добавила еще целую кучу всего. И потом, рассматривая и оценивая каждый новый образ, что-то поправляла, меняла, объясняла. Они даже немножко подурачились и посмеялись. Если честно, Свете очень понравилось менять наряды, вертеться перед зеркалом, появляться из примерочной, словно занавес, эффектно отдергивая штору. Вроде бы даже настроение изменилось, приподнялось, стало более беспечным и легковесным. А еще Света узнала кучу всего нового. Например, как выглядели те самые загадочные кюлоты, или что блузка с воротником-стойкой, длинные концы которого завязывались бантом, называлась аскот, чуть мешковатый, свободного кроя пиджак, блейзер, штаны с большим количеством карманов, в которых она впервые увидела Марьяну, карго, а прямые слегка зауженные к низу хлопковые брюки с классической посадкой и длиной по щиколотку, чиносы. Правда, никакой гарантии, что вся эта информация сохранится в ее памяти хотя бы до вечера. В один из выходов Света из примерочной неожиданно объявился Алик. Уставился с нескрываемым любопытством. «О, совсем другое дело!» — воскликнул удовлетворенно, сверкнув фирменной улыбкой. «Просто зашибись!» — вывел категорично. «Так, иди!» — и сразу уточнил. «Вы еще долго?» Без всяких претензий или намеков, что они здесь совсем не ради Светы, а как раз-таки из-за него. Но ей все равно стало неудобно. Захотелось торопливо заверить, что уже все, что сейчас она закончит и будет готова. Но Люда опередила. «Минут 10», — сообщила, как всегда, деловито и спокойно. «Не больше». «А, ну ладно», — столь же невозмутимо отреагировал Алик. «Как раз успею». И опять смысла не объясняя, чего планировал успеть. «Тогда на чем остановимся?» — поинтересовалась Люда. И опять, не дав Свете ответить, начала перечислять, что ей понравилось больше. И Света опять не возразила почти ни в чем. Причин не возникло. Словно их вкусы абсолютно совпадали. Но, возможно, Люда и без лишних слов легко подмечала, какие вещи сильнее приглянулись клиенту. Их и предлагала. «Сейчас я все упакую», — произнесла она, а в голове у Светы внезапно вспыхнула шальная мысль. «Наверное, немного нахально, бесцеремонно и нескромно, но почему бы и нет? Хотя бы узнать. А можно еще что-нибудь?» — решившись, выдохнула она. «Но 42-го размера», — поспешно добавила. «Я заплачу. Наверняка выйдет недешево, но ладно. Для Анфисы не жалко». Ее тоже надо поддержать перед операцией. А какая девчонка не обрадуется настоящей вещи от настоящего крутого модельера, у которого одеваются настоящие звезды? Люда сосредоточенно наморщила лоб. А на какой возраст? Или, может, фото есть? Для кого? Есть, конечно. Пусть и не совсем свежие, но с тех пор Анфиса вряд ли сильно изменилась. Сестра? Уверенно предположила Люда, склонившись над экраном телефона. «Ага, а у меня брат, тоже младший», — с интонациями соучастницы доложила она. Потом пообещала «я сейчас» и снова исчезла за таинственной дверью. А вернувшись с фирменным бумажным пакетом в руке, по-свойски заверила. «Если вдруг не подойдет, поменяем. Я туда свою визитку положила. Звоните, не стесняйтесь. И сколько с меня?» поинтересовалась Света, чуть напряглась, готовясь услышать цену, за которую еще ни разу не покупала одежду и которую даже могла не потянуть. «Пока нисколько», — красноречиво глянув на нее, проговорила Люда. «А если что, сама позвоню». «Тогда я сейчас номер скажу», — спохватилась Света, но собеседница опять ее остановила. «Не надо. Вы ведь менеджер Алика. С ним теперь связь через вас. Поэтому у нас наверняка есть». И все-таки Свету по-прежнему смущал данный момент. И мысли периодически возвращались, что Камаев не отдавал вещи за даром, что на самом деле Алик за них заплатил. И вдруг потом он потребует возмещения затрат. Или нет? Она же его почти не знала. И на вид не определить, сколько ни разглядывай. Вроде бы легкомысленный поверхностный раздолбай, привыкший бездумно шиковать, для которого подобные широкие жесты — ерунда. Не столько ради другого, сколько ради себя, чтобы потешить самолюбие. Но и никакой гарантии, что это не маска, не умелое притворство, за которым скрывалось по-настоящему эгоистичное, безжалостное и холодное нутро. Потому как иногда затаенный холод все-таки прорывался наружу, обозначался в пронзительном колком взгляде, жестком прищуре, мимолетной кривоватой ухмылке и в словах. Света же слышала его разговор с матерью. Или дело в недавно пережитом предательстве. Или просто они настолько разные, что она невольно испытывала к Пожарскому неприязнь. Искала подвохи, не ждала ничего хорошего, заранее выставляла защиты и преграды. «Чего ты на меня так смотришь?» Когда уже ехали на такси в граф Орлов, поймав направленный на него придирчивый внимательный взгляд, спросил Алик. «Уже втрескалась?» «Да...» Но хотя бы в том, что он безмерно самовлюбленный и ехидный, Света точно не ошибалась. Но ни опровергать, ни подтверждать, конечно, не стала. Как и честно выкладывать свои подозрения. Уточнила, указав на стоящие между ними пакеты с одеждой. «Это правда бесплатно?» «Конечно, нет», — неожиданно выдал Алик. Сузил глаза, уставился прицельно, произнес негромко, но нарочито многозначительно и медленно, с глуховатой сипотцой. «Ночью выставлю счет. Ты ведь не занята сегодняшней ночью?»